суд чести стал в своем роде венцом этой эволюции. В Российской империи подобное никогда не запрещалось, скорее наоборот. Устав от раздирающих Русь боярских склок и скандалов, династия Рарогов в 1057 году издала указ, четко регламентирующий проведение подобных мероприятий. Дуэли не поощрялись, и в то же время именно поединок становился тем кардинальным методом решения проблем, что либо принуждал стороны как-то примириться, либо гасил конфликт в связи со скоропостижной кончиной одного из поединщиков. Дуэль заявлена чистой, кровная месть победителю в ней запрещена. Вы подтверждаете статус дуэли, господин Хаттари, разглядывая расслабленно стоящего Шереметьева. Я только молча кивнул головой Аскольду. Мозг же работал как вычислительная машина, обрабатывая поток поступающей информации о противнике. Длинные руки и ноги давали ему небольшое преимущество в дистанции. Длинные, до плеча волосы цвета перца с солью Эдуард стянул в хвост и повязал сверху ярко-алую бандану. Как и я, избавился от верхней одежды, оставшись лишь в сорочке с пышными рукавами и строгих замшевых брюках. Но если на мне были мягкие охотничьи сапоги, то Шереметьев выбивал по мрамору звонкую дробь каблуками стилизованных под старину башмаков. Сходство с придворным щеголем практически исчезло. Передо мной стоял вылитый флибустьер Карибского моря. Самый большой интерес вызывала его шпага. Нет, шпага. Почти метровая, остро заточенная полоса отливающего золотом сплава едва заметно мерцала цепочкой глифов, что спиралью обвивали клинок по всей его длине, от основания до самого острия. Кромка лезвия имела свой отличный оттенок фиолетового цвета, словно намекая на свои особые свойства. Витой эфес почти полностью скрывал кисть моего противника, но мне удалось рассмотреть пару колец внутри него. Благодаря им Шереметьев мог легко поменять хват оружия, чуть ли не во время нанесения удара. Это предвещало коварные финты, непредсказуемые и смертоносные, если я допущу невнимательность или ошибусь. В своем мече я был уверен. Оружие легендарного адмирала Поднебесной империи, изготовленное из обломков Вимана, хоть и не обладало особыми мистическими свойствами, вселяло достаточную уверенность и привычно лежало в ладони. Последнее напоминание, господа, тот, кто нарушит правила и применит силу, будет нейтрализован мной, и в дальнейшем его судьбу будет определять трибунал княжества. Не надейтесь на снисхождение. Трибунал не знает этого слова. Суд чести объявляю открытым. Громогласно возвестил Аскольд, пятясь до тех пор, пока не слился с толпой зрителей. В то же мгновение несколько аристов в разных концах холла воздели руки, ограждая нас от людей тончайшей пленкой полупрозрачных стихийных щитов. Огонь, воздух, вода и земля. Оранжево-красный, небесно-голубой, ультрамариновый и желто-коричневый. Четыре мастера-арбитра, чьей задачей являлось поддержание энергетических барьеров и фиксация посторонних возмущений силы. «Я дам тебе последний шанс, Леон. Последний. Извинись, сложи оружие, и я забуду этот инцидент», — сказал Эдуард, отступая назад и становясь ко мне боком. Правая рука со шпагой взлетела на уровень плеча, согнулась в локте и замерла, устремив остроконечное блестящее жало мне в лицо. Даже решив проявить благородство, придворный не смог отказать себе в эффектных позе и реплике. Сколько пафоса! Не удержался я от едкого комментария. Извиняться должен ты, перед Алексой. Но раз ты избрал другой путь, позволь мне начать урок. Стремительный и плавный, его первый выпад чуть не застал меня врасплох. Острие шпаги вспороло рукав моей рубахи, материя с треском разошлась вдоль всего предплечья, не в силах сдержать натиск отточенного сплава. Эдуард атаковал мою правую руку, желая обезоружить и наказать, за дерзость, за беспечность, за испорченное настроение и подмоченную репутацию. «Я не стану тебя убивать, Леон, только слегка покалечу и изуродую. Тебе как раз не хватает шрама на правой стороне лица», — говорил он, медленным и скользящим шагом танцора начиная нарезать круги вокруг меня. Отведенное для поединка пространство как раз располагало местом для подобных маневров. Нам была выделена окружность радиусом в 20 шагов, очищенная от мебели и элементов декора. Золотистым зигзагом клинок противника вновь метнулся в атаку. И если от первого выпада я отшатнулся, то вторую попытку причинить себе вред встретил, смело шагнув вперед. Короткий и жесткий, встречный удар мечом прервал траекторию шпаги Шереметьева примерно на трети, в зародыше погасив его будущий финт, квинты, кварты, терции. Я не силен в терминологии фехтования. Изящное искусство шпаги так и осталось неизведанной территорией, разве что, мне дали достаточно знаний о том, как именно надо противостоять таким фехтовальщикам. Причем на основе самых разных школ, а мастер Витар и его уроки привнесли в эти знания еще большую упорядоченность. Прыжок вперед сократил дистанцию между нами вдвое. Металл столкнувшихся артефактов еще скрежетал, когда Шереметьев завращал кистью, пытаясь оплести мой меч гибким клинком своего оружия. Но я вовремя уловил его движение и повторил его, усиливая и без того приличную инерцию вращения. Итальянскую школу фехтования еще называют липкой. Контроль клинка противника своим, при помощи постоянного контакта и давления, вот основа данного стиля, что так уважали неприметные брови Неаполя, Рима, Флоренции и Венеции. Может, Шереметьев и в самом деле прекрасно фехтовал, но сражаться за свою жизнь ему приходилось нечасто, а самурай в каждый бой идет как в последний. Быстрый подшаг, цуба меча цепляется за витые узоры эфеса, силовой толчок соединенных клинков вверх и удар лбом в переносицу, в лучших традициях подворотен Сибирска, как любил говаривать мастер Витар. Дезориентированный Шереметьев свел помутневшие глаза в кучку и пошатнулся. Не давая ему опомниться, я сомкнул пальцы левой руки на эфесе его шпаги и с силой дернул, дополнительно скручиваясь корпусом для большего эффекта. Сработавшие рефлексы не дали Шереметьеву вот так запросто выпустить оружие из руки, и он сделал небольшой шаг назад, незамедлительно нарвавшись носом на жесткий тычок локтя моей вооруженной руки. Смачный и влажный хруст свернутого на бок нюхательного аппарата сопровождался болезненным вскриком бритера. Вырвав шпагу у него из руки, я повернулся к нему спиной и медленно направился к противоположному краю дуэльной площадки. И только тогда ощутил сразу несколько мелких порезов на теле и руках, которые заработал во время рискованного приема. «Хорошая игрушка, но она тебе еще пригодится. Урок этики не окончен», — сказал я, оборачиваясь, и, взвесив шпагу на руке, швырнул ее обратно. Артефакт стоимостью не менее сотни миллионов рублей тонко и обиженно зазвенел на мраморных плитах. «Итак, господин Шереметьев, напоминаю, вы оскорбили мою спутницу и должны принести ей свои искренние и глубочайшие извинения за свое непростительное поведение. Есть возражения? Я выпущу тебе кишки, щенок, и намотаю их на эту игрушку», — зло прохрипел противник, поднимая оружие с пола и чуть не захлебываясь кровью из сломанного носа. У него хватило выдержки самостоятельно исправить это повреждение в своем организме. Бритера переполняли злость и ярость. Его, признанного мастера фехтования, прилюдно бил по лицу незрелый юнец, и я очень надеялся, что он будет слишком страстно желать отомстить. Шереметьева заметно покачнуло от боли, но, заняв стойку, он вновь вскинул шпагу и приготовился ко второму раунду. «Тогда продолжим», — пожал я плечами. Мы рванули друг другу навстречу одновременно. Звон металла наполнил холл небоскреба, звучным эхом отражаясь от стен, потолка и пола, прокатился по толпе зрителей, вызвав волну женских вздохов и мужских возгласов. Змеиная пластика Шереметьева сменилась энергичным и скоростным стилем, похожим на то, как сражался один из моих друзей-кадетов, Хельги Войтов. Песня металла длилась долгие, томительные 10 ударов сердца. Витиеватая и сложная техника Шереметьева столкнулась с по-солдатски грубым кендо. Долгие 10 ударов сердца, наполненных столкновением клинков, рубящими и секущими ударами. Распластавшись в выпаде, Шереметьев практически достиг своей цели, жало шпаги скользнуло по моему левому боку, пропахав неглубокую борозду вдоль ребер, и нарвался на встречный удар кулаком, с зажатой в нем рукояткой меча. Схлопотав в висок, бритер упал на колено и нарвался на еще один удар, на этот раз коленом в лицо. Шипя от боли, я стиснул зубы и склонился над опрокинутым на спину противником, приставив острие меча к его горлу, и с удивлением обнаружил на стали клинка глубокие зазубрины, изуродовавшие меч до нельзя. Искаженное болью и злостью лицо Эдуарда напоминало уродливую карнавальную маску, залитую кровью, что не могло не вызвать чувство некоторого удовлетворения. Но он все еще не был сломлен. «Урок окончен. А теперь, докажи, что ты способный ученик, Эдуард», — шепотом попросил его я, чуточку надавив кончиком на то место, где отчетливо пульсировала жизнь Шереметьева. «Или мне все-таки стоит поставить точку? Я не хотел решать все столь кардинальным способом, как и не хотел проявлять откровенного милосердия. Черт с тобой, Хаттари, твоя взяла», — прохрипел он, сплюнув кровавой слюной. И тут же в холле ледяной башни прогремело величественное: «Довольно, остановите поединок. Не мне судить о достойности вашего поведения, молодые люди. Скажу одно, лить кровь куда проще, чем договориться. Но проще не значит лучше. Кто из вас скажет мне об истинной причине дуэли? Князь Морозов нетерпеливо нахмурил кустистые белые брови и вперил взор в неподвижно и виновато склонившего голову Шереметьева. После вмешательства в финал дуэли толпа зрителей довольно быстро поредела. Прибывшие на праздник гости поспешили в бальный зал на 65-м этаже ледяной башни, где могли выпить шампанского и вдоволь наговориться, обсуждая произошедшее, а слуги князя и сопровождающие гостей вернулись к исполнению своих обязанностей. Распугав всех своим приходом, князь Морозов не только вмешался в нашу дуэль, но и решил во всем разобраться. Нас пригласили проследовать в гостевые покои на 60-м этаже. Они представляли собой одну из просторных многокомнатных квартир, предназначенных для проживания гостей княжеской семьи. Строгий хай-тек, без излишеств, нейтральный по отношению к большинству вкусов, а потому и приемлемый этим самым большинством. А вот количество тех, кто по разным причинам присутствовал при этом разговоре, не соответствовало моим ожиданиям. Не меньше двух десятков мужчин и женщин либо разбрелись по комнатам, либо удобно расположились в гостиной, где князь и взялся проводить воспитательную беседу. Шереметьеву успели оказать первую помощь, даже предоставили перемену одежды. Пока медик хлопотал над Омной, я внимательно слушал словоизлияние князя и с нетерпением косился на аккуратно сложенный доспех. Его мне вручил Удал перед встречей с полномочными представителями Сибирского княжества, что прибыли меня выручать. Каково же было их удивление, когда они обнаружили меня в качестве хана Забайкалья, а не пленника. Их круглые глаза и полная неготовность к сложившейся ситуации так просто не забыть. Доспех оказался древним артефактом работы атлантов, а лучшим доказательством его необычности служили вплетенные в энергетический каркас целительные заклинания. Глубокое проникающее ранение грудной клетки и пробитое легкое он практически полностью излечил всего за несколько часов. И я рассчитывал, что с новыми ранами он справится столь же быстро и качественно. Эдуард, 25 весен минуло в этом году с тех пор, как ты появился на свет. Ума, видать, нажил недостаточно, раз младших задираешь. Гремел распалившийся князь, нисколько не смущаясь лишними ушами и не жалея мрачнеющего Шереметьева. Из-за чего вы дрались? У него слишком длинный язык, ваше сиятельство. Бритер неохотно указал на меня, и как бы это смешно ни прозвучало, он первый начал, несдержанный ржач. Иного определения подобрать под смех немногочисленных окружающих я бы не смог при всем желании. А ну цыц, осадил весельчаков князь, вздор, даже я знаю, что дрались из-за бабы. Простота нравов и склонность называть все своими именами, именно эти качества импонировали мне в столь малознакомом человеке, с которым мне только раз довелось недолго поговорить. «Может, хоть ты признаешься», — обратился ко мне Константин Ильич. «Так ведь, вы же и так все знаете, ваше сиятельство», — удивился я заданному вопросу и непонимающим взглядом зашарил вокруг, пытаясь отыскать глазами предмет конфликта. Но той поблизости не оказалось, разве что не баба, а баронесса Бладштайнер. Этот невоспитанный модник в кружевах ее оскорбил, а ты, значит, вступился. «Молодец». Покивал головой Константин Ильич, а в бубен ему зачем зарядил? Неожиданная постановка вопроса вынудила меня закашляться. Скрыть ироничную улыбку за обострившейся простудой не удалось. Однако князь только добродушно улыбнулся и как-то неопределенно взмахнул рукой, словно призывая меня не медлить с ответом. Нечего было угрожать и дергаться, пояснил я, разглаживая на обнаженном торсе пластырь, прикрывающие очищенную и зашитую рану на ребрах. У нас в империи с этим строго. Не думаю, что в этом обычае хоть сколько-нибудь различаются. Он спровоцировал меня, взвился оскорбленный Эдуард, но, натолкнувшись на пристальный взгляд князя, тут же осел на занимаемое им кресло обратно. Да, и что, разве ты стал бы слушать подростка? Лениво парировал я. А теперь слушаешь как миленький, и перед баронессой повинишься. Ты чего вообще к ней прицепился? Атмосфера в гостиной довольно резко изменилась, со всех сторон ощутимо пахнуло любопытством. Деланное безразличие на лицах и безучастные тихие разговоры между собой не просто не маскировали его, наоборот, оттеняли настолько, что интерес окружающих чувствовался еще сильнее. Высший свет везде одинаков, что в Японии, что в России люди одинаково падки на сплетни. «Не твое дело, Хаттари», — огрызнулся Шереметьев. «Это моя женщина», — неожиданно для самого себя заявил я. «А значит, и мое дело». Человек говорит правду в тот момент, когда не понимает, что именно он говорит. «Шустрый малый», — хмыкнул князь, поглаживая свою бороду. когда ты все успеваешь, Леон, этого не может быть», — категорично мотнул головой Эдуард и вскочил на ноги. «Ее отец дал согласие на наш брак, а она», — автоматически спросил я, с трудом удерживая прежнее выражение лица. «Мой недавний противник заметно стушевался, и тогда его добил князь, а за баронессу в качестве приданого прииски, поди, дают», — у Шереметьева залили уши. Мужчины в гостиной стали переглядываться и своеобразно ухмыляться, ехидно и насмешливо. «Это не важно, а ты, Леон Хаттари, не смей называть баронессу Бладштайнер своей женщиной, иначе что, вызовешь меня на дуэль? Довольно, охолоните, молодые люди», — прервал наше пререкание князь. «Баронесса, внесите, наконец, ясность, как и когда она появилась в гостиной, так и осталась для меня тайной». Спокойная, отчужденно прекрасная и недоступная, Алексей медленно приблизилась к князю и склонилась перед ним с изяществом опытной придворной дамы. «Ваше сиятельство, рада приветствовать вас. Позвольте спросить, о какой ясности вы говорите?» Старый князь задумчиво смерил девушку взглядом, учтиво кивнул в ответ на ее приветствие и, повернувшись ко мне и Шереметьеву, сказал: «А у вас губа не дура, молодые люди». Алекса медленно выпрямилась и терпеливо ждала, когда князь снова заговорит с ней. А я откровенно любовался ей, пользуясь моментом, и вел внутренний диалог, пытаясь понять причину такой своей реакции на нее. «Ясность, баронесса, требуется не мне, а этим молодым и горячим забиякам, что чуть не испортили праздник. Один утверждает, что является вашим женихом, другой так и вовсе объявил вас своей женщиной». Тем временем говорил князь Морозов: «Боюсь, если вы не расставите все по своим местам, они рано или поздно повторят поединок. И не факт, что все закончится малой кровью. Нелегкий выдался год, Леон», — участливо спросил меня Константин Ильич, усаживая напротив себя за обеденный стол и жестом указывая на тарелки, полные самых разнообразных блюд. «Разбор полетов к тому времени давно завершился, и мы остались вдвоем, если не считать пары слуг и замершего в углу столовой секретаря. Настало время аудиенции». «Нелегкий, Константин Ильич», — согласился я, придвигая к себе блюдо с жареными куропатками и парочку соусниц, и иронично добавил после короткой паузы: «А ведь еще и будни правителя впереди, это ты точно подметил. Будни — скучные, серые, рабочие. И ответственность. Ответственность за тех, кто попросился под твою руку. Очень интересное событие, стоит заметить, не рядовое, а уж как оно было обставлено. Внедорожник твой друг так и бросил на дороге, оставив его на попечение дорожной службы». Голос князя сочился иронией, а улыбка только выглядела добродушной. Сидевший передо мной человек жаждал получить ответы. «Они меня похитили», — честно признался я. «Побоялись, что с их представителями я даже разговаривать не стану. Согласитесь, Константин Ильич, сложно всерьез воспринимать посольство каких-то кочевников, что появляются из ниоткуда и просят возглавить их народ в случае войны, обещая за это золотые горы и невесту в придачу». Князь чуть не поперхнулся вином, слушая излагаемую мной версию событий. Его чутье матерого хищника от политики молчало, не сумев уловить ложь в услышанных словах. «Похитив меня, они возжелали удостовериться в моей силе. Демонстрация вышла несколько более опасной, чем заведено у нас, но прошла успешно. Алексей же не мог знать их намерений, как не знал их и я, и потому, движимый долгом чести, совести и дружбы, собрал наличные силы и выдвинулся на выручку». Продолжая объяснять произошедшее, я после некоторых колебаний принялся за жареную птицу голыми руками, чем заработал одобрительный взгляд князя. «Я бы и сам вернулся обратно, не так скоро, но вернулся бы». Константин Ильич откинулся в кресле и молча изучал мою предельно честную физиономию, долго и тщательно, мысленно взвешивая каждое сказанное мной слово и заново переосмысливая известную ему историю. «Ты понимаешь, что я не могу не прореагировать на похищение одного из учеников моей офицерской школы?» — спросил он после этой длительной паузы. «Вы прореагировали?» «Еще как!» Дипломатический вертолет в сопровождении дюжины аллигаторов заметил я, не отрываясь от изумительно вкусной куропатки. Вожди были впечатлены тем, какие у них потенциальные союзники, и уполномочили меня заключить полноценный военный союз между Сибирским княжеством и Забайкальским ханством. Союз, неожиданно, и против кого же? Удивленно поинтересовался князь, не ожидавший столь стремительного поворота беседы. Ханство граничит с территориями трех русских кланов, а также с Поднебесной империей. Какой из вариантов выберете? Обмолвившись об этом, я заранее знал, что именно способно заинтересовать владетеля Сибири. Старый распри с кланом Лютовых, граничащих с Забайкальским ханством, слишком сильно пропитались пролитой за века противостояния кровью. Такое не забывается и не прощается. Вендетту можно приостановить, но заканчивается она лишь полным поражением одной из сторон. А новые союзники, готовые пропустить войска через свою территорию для нанесения неожиданного удара. Ты приносишь хорошие вести, Леон Хаттари, и мое предварительное согласие у тебя уже есть. Важно кивнул Константин Ильич и резко сменил тему. Невесту хоть красивую предложили, красивую и проблемную, вздохнул я с облегчением, понимая, что прежней остроты вопроса дальнейшем будущем народа Эвьен не имеет, и пожаловался. Она со мной приехала, дома ждет, с собакой вместе. Ума не приложу теперь, что мне со всем этим делать, я слишком молод для свадьбы. От княжеского смеха зазвенел весь хрусталь, даже люстра. Глава 10. Новогодний переполох. Людям нравятся не сами игры, они любят играть в них. Их привлекает процесс, дарующий азарт, обещающий сладкий и ни с чем не сравнимый вкус победы. О поражении, как правило, задумываются считанные единицы. Еще меньшее количество людей способно просчитать различные варианты развития событий. И только уникумы умеют поворачивать любой исход себе на пользу. Сиалун Вашинва разыгрывал особенную партию. Сложная, многоходовая комбинация действий своим итогом могла как вознести его в иерархии клана, так и лишить любых перспектив на будущее, в том числе и самой жизни. Помогая Леону Хаттари, куратор темного клана рисковал как никогда. Радушный прием, оказанный юному японцу после неудачного покушения боевиков клана Луэн, мог вызвать напряжение в отношениях двух темных кланов. Не война, но Сиалун не мог позволить себе столь дорогостоящих ошибок. Опытный шулер отлично помнит все отыгранные карты. Немного артистизма для отвлечения внимания, хитрая и ловкая манипуляция, и карта вновь оказывается на руках, способная вмешаться в ход игры в самый подходящий для этого момент и переломить исход в нужную сторону. Празднование Нового года в Российской империи уже многие годы славилось своим размахом, затрагивая даже тех, кому по долгу службы праздновать вроде как и невместно. Не стали исключением из этого почти что правила и сотрудники спецприемника Имперской службы безопасности города Сибирска. Приземистое двухэтажное здание спецприемника, сложенная из красного кирпича и отделанная в скупом казенном стиле, неприметно пристроилась прямиком в центре города, отгородившись от любопытных взглядов густым парком и невысокой кованой оградой. Создатель проекта для данной мини-тюрьмы счел, что если содержащийся в одиночных камерах спецконтингент не способны сдержать толстые стены, работающие на полную катушку генераторы Саймона и полноценная рота охраны, то и никакая внешняя стена не справится с подобной задачей. Обязательный караул на воротах отсутствовал. Причиной тому стали весьма убедительные стрелки часов, утверждающие, что до Нового года осталось не более 10 минут. Личный состав спецприемника лихорадочно готовился к предстоящему празднованию, обязательному, пусть и недолгому. Подобное разгильдяйство и безалаберность в глухой провинции вряд ли удивили бы привычного человека. Расположенные на -2 этаже одиночные камеры пустовали. Все, кроме одной. Да и младший Луэн протяжно и громко зевнул, растягиваясь на неудобной короткой кровати, подцепил мандарин и неторопливо начал его чистить, краем глаза поглядывая на экран тихо бормочущего телевизора. Транслируемый концерт его не интересовал, но скука медленно и верно брала свое. «Китаёза!» — рявкнул коридорный надзиратель, привлекая внимание узника. «С наступающим! Веди себя тихо и будь хорошим мальчиком! Деда Мороза со Снегурочкой я тебе не обещаю, но презент, так уж и быть, с праздничного стола прихвачу!» Длинная и эмоциональная для наследника клана Луэн тирада так и осталась за гранью понимания. Разве что слово «презент». Именно оно прозвучало при передаче десятка мандаринов по ужину. Удивленно хмыкнув, да и поймал себя на мысли, что будет рад презенту. Ему редко вот так, от души дарили подарки. В основном этим занимались неизбежные при его положении прихлебатели. Договор с Имперской службой безопасности обещал ему возможность выбраться из той глубокой задницы, в которую Дэй угодил, недооценив противника и слишком положившись на собственные силы. Потомственному наемнику оставалось лишь ждать срабатывания громоздких бюрократических механизмов государственного аппарата, смириться, признать проигрыш, извлечь из него урок и терпеливо ждать. Придушенное тявканье короткой серии выстрелов за дверью камеры китаец не перепутал бы ни с каким другим звуком. Пружинисто вскочив на ноги, Дэй рефлекторно потянулся к силе, активируя доспех духа и разочарованно застонал. Непослушное и рассеянное действием генераторов энергии отказывалось повиноваться гению клана Луэн. Глухой стук осевшего тела мог означать лишь нежданных гостей. В том, что это могут быть ликвидаторы, Дэй даже не сомневался. Оставалось выяснить цели их визита. План действия появился за доли секунды. Подстегнутый выплеском адреналина мозг сразу предложил более-менее приемлемый вариант. Оранжевая куртка от Робы, немногочисленные пожитки, сваленные в кучу на кровати и укрытые одеялом. Сымитировав спящего себя, китаец мягким прыжком пересек небольшую камеру и, заняв позицию возле двери, сжал кулаки. Громыхание ключа в замке. Да и чуть присел и сместился в сторону от дверного глазка, так, чтобы в поля зрения не попадала ни одна часть его тела. «Господин Дэй», — без малейшего акцента прошептал визитер, с едва слышным скрипом приоткрывая дверь. «Господин Дэй, проснитесь». Уловка сработала. Хищник превратился в добычу и нетерпеливо сделал шаг в готовый схлопнуться капкан. «Господин Дэй, у нас нет времени. Проснитесь», — продолжал шептать нежданный гость, оказавшийся невысоким азиатом в легком бронекомбинезоне. Пистолет с навинченным на ствол псом покоился в кобуре на его поясе. Но это Дэй отметил уже после того, как произвел быстрый и ошеломивший жертву захват. Выкрутив руку вошедшего ему за спину, китаец провел подсечку и уложил гостя лицом в пол. «Кто ты? На кого работаешь? Отвечай, живо!» — прошипел Дэй, вырывая пистолет из кобуры и приставляя его к затылку своего пленника. «Господин Дэй», — сдавленно прохрипел азиат, даже не пытаясь сопротивляться, — «я пришел за вами, вытащить вас отсюда». «Кто послал?» «Друзья, господин Дэй, друзья, наши кланы связаны давней дружбой. Поймите же, мы теряем драгоценное время». Отпустив пленника, Дэй дал ему встать, впрочем, не опуская наведенного на него оружия. «Кто тебя послал?» «Неразумно говорить подобное в таком месте», — коротко ответил гость, растирая выкрученное запястье, и, сняв со спины небольшой рюкзак, кинул его к ногам Дэя. «Там подходящая одежда. Переоденьтесь и, черт возьми, перестаньте уже в меня целиться. Это нервирует. Я вам не враг. Хотел бы пристрелить, сделал бы это через глазок». В его словах была логика, оспаривать которую не было ни доводов, ни времени, ни желания. Замаячившая свобода служила лучшей из всех возможных мотиваций. В рюкзаке оказался точно такой же комбинезон, как на спасителе. Шедшая в комплекте к нему обувь отняла больше всего времени, и только спустя несколько минут бывший узник и его освободитель вышли из камеры. Труп коридорного надзирателя распростерся на полу в разрастающейся луже крови. Аккуратно обступая его, чтобы не замарать подошвы ботинок, Дэй с некоторым сожалением посмотрел на остывающее тело человека, ставшего невольной и нежеланной жертвой. «Господин Дэй, поторопитесь. Контроль над системой видеонаблюдения очень ненадежен. Поспешите». Отыгранная карта возвращалась в игру. Звучно схлопнувшись, створки парадных дверей отсекли мне пути к отступлению. В мраморные плиты пола глухо бумкнул тяжелый церемониальный посох, и надтреснутый бас импозантного дядьки в роскошной ливрее громогласно пророкотал в пространстве, возвещая присутствующим о прибывшем на бал госте. «Благородный Леон из рода Хаттари, хан Забайкальский». Спускаясь вниз по лестнице, я физически ощущал на себе неприкрытый интерес как минимум сотни различных персон. Это как проходить досмотр на таможне. Меня словно просветили рентгеном, тщательно разбирая мельчайшие детали моего внешнего вида и манеру держаться, подвергли десятку всевозможных измерений и сравнений и даже вынесли свой вердикт. Всплеск деликатного шепота разошелся кругами, прорываясь даже сквозь мелодичное звучание царствовавшей в зале сонаты. Появление нового человека, загадочного и таинственного иностранца, неведомым способом раздобывшего себе титул и уже успевшего зарекомендовать себя дуэлью, имело эффект брошенного в тихую заводь камня. Но вбитая с детства привычка держать окружение хотя бы под минимальным контролем не давала времени на переживания по этому поводу. Бальная зала занимала практически весь 65-й этаж ледяной башни. Это был практически зимний дворец в миниатюре. Стекло, прозрачное до кристальной чистоты и мутновато-цветное с пузырьками, ограненное до причудливых геометрических форм и отшлифованное до зеркального блеска. Тончайшая и филигранная работа соседствовала с фундаментальным примитивизмом мощных и отнюдь не декоративных атлантов, подпирающих зеркальные потолки. Все это великолепие заливал теплый и мягкий свет сотен свечей на десятки изящных хрустальных люстр, погружая залу в ласковый океан отблесков и мерцания. Наверное, Именно так должно выглядеть жилище Деда Мороза, возведенное исключительно из снега и льда в сердце страны, где безраздельно правит царица зима. Хотя, на мой вкус, подобная роскошь все же была чрезмерной. Феерия жизни и веселья переполняла собой все вокруг меня. Красочные и яркие одежды самых разных эпох создавали поистине карнавальную атмосферу. Гости князя Морозова прогуливались, вкушали яства с расставленных у колонн столов, беседовали, наслаждались музыкой или видами, открывающимися им с высоты. Звонкий девичий смех соседствовал с раскатами басовитого и рокочущего ржания, а тихий полушепот порой звучал громче отдающего сталью обмена нелицеприятными мнениями между конфликтующими сторонами. Но не это нарушило мое спокойствие. Их появление я почувствовал сразу. Хищницы. Опасные, гибкие, грациозные. Они обложили меня по всем правилам древней как мир охоты, даже не подозревая о том, насколько согласованно действуют, словно невзначай заключив меня в символический треугольник. «Баба тебя погубит, внук», — съехидничал дедушка Ханбза, почуяв зародыш паники в моих мыслях. «Позор на мою голову! Мой талантливый внук, надежда всего рода, и не может разобраться со своими бабами. Они не бабы. В другое время, возможно, пришлось бы долго выбирать, какая из них мне больше нравится и достойна стать моей женой, но...» Огрызнулся я, лавируя среди гостей и безуспешно пытаясь исчезнуть из поля зрения курсирующих по бальному залу хищниц. У меня нет времени на лирику, а их как магнитом притягивает. Мне по душе иное сравнение. Там фигурируют мухи, мед и, не смешно, вот ни капельки. И вообще, божественную харизму я не просил. Ее можно как-нибудь отключить. Отключить. Возмущенно повторил мое восклицание дед. Развращенное механизмами поколения. Это можно научиться контролировать, а не отключить. А есть быстрый способ, у меня нет времени. Результат нужен сейчас. Мысленно прошипел я, раскланиваясь с молодым гусаром, коего невольно задел плечом. Примите мои искренние извинения, господин Калашников. Юрий Калашников, корнет первого лейб-гусарского полка. А вас, господин Хаттари, я наслышан от младшего брата, вежливо отрекомендовался гусар, улыбаясь и сочувствующе кивая, стрельнув глазами в сторону ближайшей ко мне охотницы. Хоровод невест, всегда испытание, но хорошая мужская компания способна избавить от него в два счета. Позвольте, я представлю вас своим друзьям, да и брат наверняка будет рад встрече. Быстрого способа нет, разбирайся сам, и только попробуй снова начать мямлить, сварливо ответил дед, прежде чем отчетливо исчез из моего сознания. Мне же не оставалось ничего иного, как принять столь своевременное предложение нового знакомого и, сделав всего несколько шагов, оказаться в спасительной компании молодых офицеров. Замершая на полпути ко мне Наташа досадливо прикусила губу и, резко развернувшись, демонстративно растворилась в толпе гостей, чуть не столкнувшись со словно невзначай прогуливающейся по залу Алексой, старавшейся не смотреть в мою сторону. Только Мэйлива Шинва открыто подарила мне многообещающий взгляд и лукаво подмигнула, прежде чем удалиться, подхватив с ближайшего стола бокал шампанского и волнующе покачивая бедрами, туго обтянутыми зеленым шелком цепара. «Смею заметить, у вас отличный вкус, господин Хаттари», — сказал Юрий, проследив за моим взглядом, перескакивающим с одной девушки на другую, и слегка подталкивая в расступившийся круг офицеров. «Просто ли он? Думаю, нам не стоит утруждать себя официозом. С удовольствием воспользуюсь возможностью собраться с мыслями». Я искренне улыбнулся и обвел взглядом сомкнувших вокруг меня строй молодых людей, среди которых присутствовала знакомая физиономия моего однокашника. «Господа офицеры, честь имею представиться». Тактически грамотно оккупировав один из столиков с яствами и напитками, наша компания имела весьма удобную для обзора позицию. Надежно прикрытые с тыла монументальным атлантом, высеченным из огромного мутно-прозрачного кристалла, мы коротали время за разговорами, имевшими неожиданно широкий спектр. Среди моих новых знакомцев оказалось немало ценителей искусства и высоких технологий, некоторые из них неплохо разбирались в породистых скакунах, как четвероногих, так и четырехколесных, нашлись и такие, что с легкостью поддерживали беседу со мной на безупречном японском. Последнее наводило на определенные мысли. Отдельный интерес вызывали прибывающие гости, и кого среди них только не было. Величественные и надменные леди в платьях викторианской эпохи, подчеркнуто независимые представители молодых дворянских родов в дозволенных смокингах и пиджаках, воинственные и обворожительные девушки в разномастных мундирах, но только в сопровождении почтенных родителей. Каждую персону компания молодых офицеров подвергала, если не тщательному, то хотя бы минимальному обсуждению, обмениваясь доступной информацией, впрочем, старательно избегая слухов и отдавая предпочтение сведениям исключительно из надежных источников. За проведенные в компании полчаса я узнал об аристократии Российской империи значительно больше, чем за весь курс обучения в ВКШ. Навалившиеся события последних 24 часов неотступно продолжали атаковать мой мозг валом вопросов разной степени важности, не давая сосредоточиться на том, что происходило со мной здесь и сейчас. Некая рассеянность в поведении не ускользнула от внимания Димы Калашникова. «Крепись, брат», — тихо зашептал он мне на ухо. «Дождешься князя, чокнемся бокалами под бой курантов, и свалишь отсыпаться. Это не только усталость, Дим, это тихий ужас. Я вступаю в Новый год с кучей дел, разгребать которую нет ни сил, ни желания. А уж как я рад титулу», — так же тихо ответил я, не удержавшись от иронии. «И ведь я чую, понимаешь, чую, что на этом сюрпризы не закончились. Скорее, наоборот, все только начинается. Экий ты пессимист, Ля, или тебя Хельги покусал? Все обойдется, вот увидишь», — легкомысленно отмахнулся мой товарищ. И я увидел, точнее, сначала услышал. Благородный Камидзуми Сатоши, специальный атташе по вопросам международной торговли, наследник имперского рода Камидзуми, прогремел над собравшимися глаз церемониймейстера. Благородный Сугивай Джира, специальный атташе по культурным вопросам, второй наследник имперского рода Сугивай. Щека неконтролируемо задергалась, нервное напряжение оказалось гораздо более значительным, чем я полагал. Сердцебиение участилось, в горле пересохло, и я, не глядя, подхватил со стола бокал шампанского. Приютившая меня компания удивленно лицезрела, как ее единственный непьющий элемент после нескольких глотков игристого вина одним махом меняет представление о себе. Заковыристо выругавшись, с треском ломая венецианское стекло бокала в ладони и чуть ли не печатая шаг, устремляется к вновь прибывшим гостям князя Морозова.